«Окей», — говорит Беатрис. Она поворачивается ко мне и делает глубокий вдох. «Теперь самое трудное». «Что это значит?» «Внутри мавзолея две камеры. Поэтому охрана всегда видит на своих мониторах одно из двух изображений. Нужно отключить камеры». «Разве это возможно? Отключенные камеры сразу выдадут нас. А может быть, они не всегда смотрят на свои мониторы?» «Смотрят, уж поверь мне. Если отключить камеры, можно выиграть несколько минут. Они подумают, что это технический сбой. Один из них уйдет из центра охраны на втором этаже дворца и явится сюда посмотреть на камеры. На дорогу у него уйдет 4,5 минуты, если он будет идти быстро. Он обнаружит, что камеры отключены, а рака пропала. Через 4 минуты 50 секунд он включит общую тревогу». «Общую тревогу?» «Дворец имеет несколько систем сигнализации. Местная тревога объявляется только на отдельных участках и в центре охраны. Общая тревога хуже. Начинают звучать все сирены внутри и снаружи. Все ворота и двери автоматически закрываются. Зажигаются все прожектора и проблесковые огни вдоль ограды. Идет сигнал в полицию. Через 4-5 минут полицейские окружают дворец, перекрывают главные дороги, ведущие из Санто-Доминго, прекращаются вылеты из аэропорта». «В общем, это дает нам 3 минуты на то, чтобы вывести мумию из мавзолея в фургон, и 1,5 минуты, чтобы выехать из парка в город», — говорит библиотекарь. «Мы едем через западные боковые ворота?» «Да», — говорит Беатрис. «Сегодня ночью на западных воротах дежурит Карлос». Она кивает библиотекарю, который открывает крышку коробки сигнализации. «Сирена будет звучать очень громко», — предупреждает он. «Готова, Беатрис?» «Готова». Она набирает код. Библиотекарь держит палец около кнопки, которая отключает камеры. Беатрис ведет обратный счет от 5. Старт. Выстрел. Сирена разрывает тишину. «Быстро!» — кричит Беатрис, открывает дверь и гонит меня и библиотекаря внутрь мавзолея. Отзвуки сирены мечутся между стенами, полом и высоким сводом, вызывая ужасную какофонию. Метание огоньков стеариновых свечей порождают отблески света, тени и мягкие краски на белых мраморных колоннах. «Гоу! Гоу! Гоу!» — мы бежим, спотыкаясь по блестящей плитке пола к 5 ступеням возвышения. Словно по приказу, с благоговением застываем перед мумией. Моисей. Наследный принц Тутмос, взбунтовавшийся принц, закутанное в льняные ткани тело кажется очень хрупким. Сложенные крестом руки покоятся на провалившейся груди. Перевозить его — это кажется кощунственным вмешательством в его глубокий тысячелетний сон. Беатрис опускает крышку, вместе с библиотекарем защелкивает замки. «Торопитесь!» — перекрикивает она безумный вой сирен. Мы ухватываемся за золотые ручки, Беатрис и библиотекарь с одной стороны, я с другой, и вынимаем гроб из саркофага. Я боялся, что нести будет тяжело, но он почти ничего не весит. Мы спускаемся с подиума, идем, пытаясь, насколько возможно, держать гроб горизонтально. Эхо от наших шагов заглушается воем сирены. Библиотекарь открывает дверь боковой комнаты и придерживает ее. Потом дверь захлопывается. В ушах звенит. Сирена настроена на такую частоту, чтобы выводить из строя и слух, и разум. Мы спускаемся по крутой лестнице, прилагая большие усилия, чтобы гроб сохранял горизонтальное положение. Библиотекарь и Беатрис поднимают гроб над головой, а я иду, согнувшись, придерживая его в нескольких сантиметрах над ступеньками. Костыль тащится следом за мной и хлопает по каждой ступеньке. Я все время жду, что мы наткнемся на охранника. Или, что еще хуже, на Хасана и Эстебана. В двери шлюзе сирена едва слышна. Беатрис приближает глаз к сканеру и ждет зеленой лампочки. Ничего. «Нас могут запереть в шлюзе?» — спрашиваю я. «Конечно», — говорит Беатрис. «Вся система управляется из единого центра». «На это всегда уходит какое-то время», — говорит библиотекарь. «Какое-то время». Наконец загорается лампочка, Беатрис набирает код. Мы слышим гудение механизма, открывающего замок, и оказываемся в коридоре подвала. Одна из ламп дневного света на потолке мигает, стучат наши каблуки по полу, в ушах звенит. Когда библиотекарь начинает открывать ворота гаража, я вдруг представляю себе, что за ними нас ждет взвод солдат с винтовками наготове. Но в гараже никого нет. Ощущается слабый запах дизельного топлива и машинного масла. Под потолком звенит звонок. Так во времена моего детства звенел звонок в школе, возвещая о наступлении перемены. Мы подносим гроб к фургону с логотипом Кока-Колы. Беатрис открывает заднюю дверь. Хасан сидит на откидном сиденье внутри машины. Лицо каменное. Он похож на директора филиала банка где-то далеко, за границей, вдали от мировых центров, такого директора, который по сугубо формальным причинам, со ссылкой на инструкции, с положенными печатями и подписями финансовых органов двух стран, отказывает в перечислении на твой счет денег, которые тебе позарез нужны. Даже в темноте фургона блестит его голый череп. Торчат недавно подстриженные усы. На нем белая рубашка, синий галстук и отлично выглаженный серо-голубой костюм. Библиотекарь Беатрис и я стоим неподвижно. Никто из нас ничего не говорит. Мы смотрим на Хасана и ждем того, что сейчас неминуемо произойдет. Я крепко сжимаю золотую ручку гроба. Он не вооружен. Его огромная фигура не требует таких пустяков, как стрелковое оружие. Он привык получать все, что захочет. Габариты приучили его к мысли, что его победить не может никто. Но это не так. Сначала я не понимаю, откуда звучит выстрел. Громкий хлопок, резко отдающийся в бетонных стенах пронзительным эхом. Беатрис и я вздрагиваем. На лице Хасана появляется изумление. На белой рубашке и серо-голубом костюме вырастает красная роза, которая становится все больше. В горле раздается бульканье, на губах появляется розовая пена. С глухим стуком он падает на пол фургона. Откидное сиденье взлетает вверх. Библиотекарь вынимает из кармана руку. Он держит пистолет, который дала ему Беатрис. Из дула идет дымок. «Мне пришлось», — говорит он. Мы ставим гроб на пол в гараже и пытаемся вытащить Хасана из машины, но он слишком тяжелый. Хотя нас трое, и мы очень стараемся, он не сдвигается с места. «Нет для этого времени», — говорит Беатрис. «Оставляем его лежать. У меня не было выбора», — говорит библиотекарь. «И еще раз более настойчиво. Ведь так? У меня не было выбора». «У тебя не было выбора». Хором говорим мы с Беатрис, поднимаем гроб, ставим в деревянный ящик, обкладываем древесной стружкой и пластиком. Я стараюсь не смотреть на Хасана, но он такой большой, что это почти невозможно. «Не было выбора», — бормочет библиотекарь. Бегство. Беатрис выпрыгивает из фургона, обегает его и садится за руль. Библиотекарь и я перебираемся через Хасана, чтобы разместиться на откидных сиденьях прямо за ней. У меня на колени кровь. С помощью пульта Беатрис открывает ворота гаража и быстро проезжает мимо припаркованных автомашин и бетонных столбов. Под колесом гремит люк канализации. Тут я вспоминаю, что забыл один костыль. Впрочем, не до него. Шины визжат, когда Беатрис поворачивает. Ей приходится сбавить скорость перед выездом из гаража. Но вот мы уже во дворе дворца и по грунтовой дороге мчимся через парк. «Отстаем от плана на полминуты», — говорит библиотекарь. Беатрис увеличивает скорость. Щебенка и песок стучат по металлу. «Странно», — говорит Беатрис. «Что?» — спрашивает библиотекарь. «Если Хасан знал, что мы делаем, то Эстебан тоже должен был это знать. Где он? Почему он нас не останавливает?» «Эта часть парка не освещена. Мириады насекомых мелькают в лучах фар. Беатрис мчится с бешеной скоростью. Темные стволы деревьев за окном машины превратились в черную стену. Какой-то зверек, кролик или белка выскочил на дорогу и замер перед смертельными объятиями передних фар. Мы вот-вот раздавим его, но за секунду до этого он ныряет в кусты. Беатрис так крепко держит руль в своих руках, что они побелели. Между деревьями мы видим фонари вокруг парковки у западных ворот возле будки охраны. Мы с библиотекарем задергиваем занавески, отделяющие кабину от фургона. Беатрис тормозит и опускает стекло. Охранник что-то со смехом спрашивает. Я улавливаю слово «Кока-кола». Беатрис отвечает. Охранник смеется. «Они говорят по-испански. Я не понимаю». Двустворчатые ворота дребезжат и скрипят, когда механизм начинает их открывать. Беатрис говорит что-то еще и смеется. «Си-си, буэно, Карлос. Буэнос ночес». Да-да, хорошо, Карлос. Спокойной ночи, испанский. В этот момент раздается сигнал общей тревоги. Название очень точное. Шум и грохот легко могут убедить тебя в том, что только что разразилась Третья мировая война. Звук сирены представляет собой что-то среднее между сигналом воздушной тревоги и гудком супертанкера и имеет такую силу, что разбудит всех жителей Доминиканской республики, Гаити, Пуэрто-Рико, Ямайки и Юго-Восточной Кубы. Через заднее стекло я вижу, что дворец Мирколес и парк ярко освещены, как будто это гостиничный комплекс в Дубае. Ворота замирают, потом начинают автоматически закрываться. Беатрис нажимает на газ, фургон двигается вперед и застревает между двумя створками ворот, которые скрежещут по металлу. Охранник истерически стучит по задней двери. «Стой! Что случилось? Стой!» Бешеное рычание мотора, звук покореженного металла, и мы на свободе. Западная подъездная дорога, которая плавно сворачивает от ворот к проспекту, окружена невысоким забором и кустами мимозы, достигающей половины высоты кованой решетки. С огромной скоростью мы выезжаем на проспект. Беатрис не смотрит по сторонам, она мчится по проспекту. Мерседес цвета кокоса резко тормозит и разворачивается поперек дороги. Водитель свирепо гудит. Беатрис разгоняется до 120 км в час. «Люди подумают, что у нас страшная жажда», — говорит библиотекарь. К счастью, на дороге в это время не так много автомашин. Посередине вдоль проспекта растут огромные деревья, вдоль ограды дворца Мирколес мигают сотни красных огней тревоги. На следующем перекрестке мы круто поворачиваем направо. За углом стоит совершенно такой же, как наш фургон, и тоже с логотипом Кока-Колы. За ним выстроились трейлер, Lexus, Ford Transit и два Хаммера. Беатрис резко тормозит. Второй фургон Кока-Колы выезжает на проспект и продолжает наш курс. Очень внимательно Беатрис ведет автомобиль по металлической аппарели и въезжает в трейлер. Ворота дворца Мирколес полностью содрали логотипы Кока-Колы. Фургон остается внутри трейлера, двери закрываются. А мы, Беатрис, библиотекарь и я перебегаем в Lexus. Водитель трейлера заводит мотор, выпуская дизельное облако. Мы делаем круг по кварталу. Трейлер, Lexus, Transit и два Хаммера с солдатами спецназа из СИС, потом выезжаем на проспект. Через несколько сотен метров нас догоняет кортеж, состоящий из машин полиции и охраны дворца Мирколес. Словно легион римских воинов, он шумом проносится по проспекту. Черный Ford Escutcheon, два лендровера и 8 полицейских машин с сиренами и проблесковыми огнями. Мы пропускаем их. Звонит телефону Беатрис. Она слушает и улыбается, отключив телефон, говорит: «Самолет, который я арендовала, окружен полицией». «Вот черт, не повезло», — говорю я. «Напротив», — говорит Беатрис, — «они делают то, что я запланировала». Пока воинство Эстебана едет за вторым фургоном с логотипом Кока-Колы, а верный брату Беатрис полицейский корпус окружает чартерный самолет в аэропорту, наша маленькая колонна сворачивает налево. От перекрестка Клумбы мы едем в порт. Через 10 минут мы на территории порта, на мысу около устья реки. Водителя Лексуса вызывает по рации водитель фургона. Он говорит, что полиция и охранники дворца Мирколес догоняют его. Они находятся сейчас далеко в сельской местности. В фургоне они обнаружат только 14 мешков батата и 2 бочонка рома домашнего приготовления, поясняет Беатрис, и, конечно, 50 коробок с банками Кока-Колы. Мы проезжаем мимо будки охраны, складских помещений, танкеров, кранов, контейнерной площадки и россыпи чего-то напоминающего сахарную свеклу, кору и мелкий песок, предназначенный на экспорт. «Ну вот», — говорит Беатрис, — «мы и приехали». Десадерия. Перед нами пришвартованная к причалу столь многими тросами, что кажется, будто ее удерживают против воли, стоит Десадерия. Это очень красивое судно, надстройка освещена. На верхней палубе я вижу лица офицеров, которые кажутся бледными в свете корабельных фонарей. Трейлер останавливается около судна, параллельно краю причала. Lexus и Transit встают рядом, Хаммеры отъезжают в темноту к ближайшему складу. Мы выходим из машины. Из города, оставшегося позади, доносятся звуки сирены. Гавань пахнет нефтью и соленой водой и незнакомыми пряностями. Пеликан проглотивший, если судить по виду, теленка, в развалочку ходит по пирсу. Беатрис выезжает на фургоне из трейлера и подъезжает к трапу. Докеры уже начали перегружать товар на борт. Беатрис хочет, чтобы именно мы перенесли ящики с мумией и манускриптом на борт и поместили в трюме в контейнер с терморегуляцией. Библиотекарь открывает заднюю дверцу фургона, резким движением поворачивается и смотрит. Я следую за его взглядом. Три черных автомобиля с потушенными фарами подъезжают к причалу. Останавливаются. В нескольких метрах от нас двери открываются. Из черных автомобилей выходит 8 человек. Некоторых из них я знаю по дворцу Мьерколис, одного видел в Исландии. Все вооружены. Последним выходит Эстебан Родригес. «Ты удивляешь меня, Беатрис», — говорит Эстебан. С лицом уставшего от жизни человека он двигается в нашу сторону. Беатрис стоит между библиотекарем и мной и смотрит на брата. «Я от тебя в восторге», — продолжает Эстебан. «Перестань», — сквозь зубы говорит она. «Мне даже в голову не могло прийти, что ты можешь быть такой предусмотрительной. Чартерный рейс самолета, судно, два фургона, отвлекающие маневры, твое притворное очарование и ложь, которыми ты угощала меня, впечатляет. По-настоящему впечатляет. Я обманывала тебя всегда, Эстебан, всегда». Он продолжает медленно приближаться. Улыбка на лице искусственная. «Между тобой и мной, Беатрис, всегда были особые отношения, только в твоей безумной голове». «Ну, Беатрис», — он вытягивает руку, а она делает шаг назад. «Уйдем отсюда, сестричка, во дворец. Я обещаю, что все забуду. Ты знаешь, что я в любом случае заберу гроб и манускрипт, и ты прекрасно понимаешь, что у меня нет никакого выбора, когда речь идет о них». Он кивает в сторону библиотекаря и меня. «Но ты и я, мы можем вернуться домой и забыть обо всем». Беатрис не реагирует. «Я человек разумный», — продолжает Эстебан. «Я все понимаю. Ты женщина. Ты руководствуешься чувствами и наивным идеализмом. Я тебе все это прощаю, Беатрис. Только давай поедем вместе во дворец. С самого детства ты думаешь, что я тебя уважаю, люблю. Но правда заключается в том, что я всегда тебя ненавидела. Беатрис, ты прекрасно знаешь, почему. Ты болен. Всегда был болен. Только ты этого не знаешь». Слезы текут у нее по щеке. «Давай вместе поедем домой, дорогая Беатрис, домой, во дворец». «Никогда. Дворец — это твой мир. И я часть этого мира». Его лицо и бросаемые на нас взгляды отражают бушующие в нем чувства. Голос становится ледяным. «Если ты не поедешь добровольно, мне придется заставить тебя, Беатрис. Ты думаешь, я не знал, что ты готовишь? Неужели ты могла поверить, что я позволю тебе уехать на этом судне? Я не идиот. Я был в курсе ваших дел. Со мной 8 вооруженных человек. У каждого за спиной опыт участия в боевых действиях. В 2 твоих камерах прячутся 6 охранников из СИС. Наверное, у вас тоже есть по пистолету, да? Но шансов никаких. Все твои друзья будут обезврежены за пару секунд. Но с тебя, Беатрис, не упадет ни один волосок. Это ты должна знать. Я никогда не причиню тебе вреда». Пеликан на пирсе останавливается и поворачивается в нашу сторону, рыгает и продолжает медленное движение. «Я подозревала, что ты следишь за мной», — говорит Беатрис. «Ты меня хорошо знаешь, голубка моя. Поэтому я приготовила еще один вариант плана». Эстебан наклоняет голову на бок. «Такой вариант, которого ты не мог предусмотреть и к которому вряд ли готов». На лице Эстебана удивление. Пеликан размышляет, не подняться ли ему в воздух. Словно по невидимому сигналу появляются они. Солдаты Командос в боевом облачении. 10-15 человек прятались на судне. 10 на контейнерах, 4-5 на крыше ближайшего пакгауза. В их арсенале я успеваю заметить все, от автоматов и пулеметов до снайперских винтовок. Эстебан растерянно смеется. «Вот это да, Беатрис, вот это да. Пеликан расправляет свои метровые крылья и взлетает с пирса, потом с плеском опускается на воду. Эстебан смотрит на Беатрис, потом с улыбкой на устах подносит пальцы к губам и посылает Беатрис воздушный поцелуй. Все происходит очень быстро. Эстебан хватается за что-то в кармане, его гориллы рефлекторно поднимают автоматы, но солдаты команды спроворнее, звучат выстрелы, 10-20 хлопков в ночи. Эстебан несколько секунд стоит неподвижно, потом падает. В луже крови он сворачивается во что-то похожее на зародыша, несколько конвульсивных движений, и он замирает. Беатрис делает медленный вздох и рыдает. 8 охранников Эстебана мертвы. Ни один не успел сделать даже выстрела. «Я не идиотка. Я тоже не идиотка, Эстебан», — говорит Беатрис. «Беатрис», — шепчу я, — «тсс, сейчас не надо». Один из солдат командос в форме подходит к Беатрис. «Очень жаль», — коротко говорит он. «Следовать плану?» «Да. Делайте, как мы договаривались». «Договаривались?» — спрашиваю я. «Мы уезжаем». «Но Беатрис берет меня за руку. Тебе больше ничего не надо знать, Бьорн». «Я хочу знать. Это всегда была моя проблема». Улыбнувшись, она кивает. «Что происходит, Беатрис?» «Мы уезжаем». «А это?» «Тела погибших будут похоронены на непосещаемом кладбище в 10 милях от города». «Этого никогда не было». «А Эстебан?» «У нашего рода, как ты знаешь, есть собственный мавзолей во дворце». «А полиция?» «С полицией все улажено». «Как?» «Дворец Мьерколес подвергся сегодня вечером нападению. Бандитов, террористов, не знаю кого. Мой отважный брат пытался остановить их. Мне удалось ускользнуть в последнюю минуту». Она бросает прощальный взгляд на тело брата. «Прощай, Эстебан», — говорит она. «Пока тела загружают в хаммеры, мы переносим ящики с мумией и манускриптом на борт судна. Невозмутимые докеры перегружают горы чемоданов и коробок Беатрис из Форда Транзита. Все происходит быстро и слаженно. Кто-то подхватывает меня под руку и помогает подняться по трапу на борт. Матросы отдают швартовы. Десидерия берет курс в открытый океан. Через несколько минут я выхожу на палубу. Опираюсь локтями на поручни. Десидерия двигается на юго-восток. Двигатель ритмично стучит, корпус корабля дрожит. Я в последний раз смотрю на Санто-Доминго. В городе море освещенных окон, мигающие рекламы, ряды автомобилей, которые оставляют за собой красный шлейф. Бросаю костыль за борт. Он летит, как вращающаяся стрела, и исчезает в пучине. Дверь открывается и снова захлопывается. Мгновение тишины. «Так вот ты где?» Беатрис говорит так тихо, что я почти не слышу ее. Она спускает рукава на голые руки и прислоняется к моему плечу. Мне кажется, что она плачет. Я обхватываю ее талию, судно мягко повторяет движение волн. На лицо попадают брызги. Морской воздух терпкий и соленый. После суток, проведенных в вонючей тюрьме, море приносит аромат надежды. Так мы стоим, прижавшись друг к другу, не говоря ни слова, и смотрим на город, который все удаляется, а огни пропадают в море и ночи. Эпилог. Эпиграфы. Я ушел из жизни. Ни одной ошибки не нашли у меня, когда я стоял перед Осирисом и его судьями. Стою перед тобой, господствующим надо всеми богами. Направляюсь в страну мертвых, где царствует справедливость. Эта страна лежит за горизонтом, и я приближаюсь к священным вратам. Египетская книга мертвых. И наступят времена, когда хранители доставят святого назад вместо его упокоения под священное солнце, в священный воздух, в священную скалу. Осим. Газета «Нью-Йорк Таймс». Лондон, Рейтер. Мумия, которая предположительно является останками библейского Моисея, и папирусный манускрипт, который, как утверждают, содержит 6-ю книгу Моисея, сегодня были переданы египетским властям. Международный коллектив ученых, чьей задачей будет изучение мумии и древнего текста, начнет свою работу в понедельник. По нашим данным, к этой находке привело обнаружение древних гробниц в Норвегии и Исландии. Но какая связь существует между египетскими и скандинавскими археологическими находками, неизвестно. Представитель Ватикана кардинал Бертони заявил, что о мумии и манускрипте им известно только из сообщений средств массовой информации. Он уверен, что эти еретические заблуждения будут в скором времени опровергнуты. Ватикан считает, что книги Моисея, в том виде, в каком они наличествуют в Библии, дарованы Богом. Ватикан, 2007 год. Что вы хотите сказать? Что Ватикан имеет копии этого манускрипта, так что ли, кардинал? Видя ярость папы, кардинал нервно задергал большим крестом, который висел у него на шее на золотой цепи. «Святой отец», — сказал он, — «наши предшественники похитили у жреца Осима копию этого манускрипта уже в XI веке. Когда в Санто-Доминго спустя 500 лет вдруг появилась мумия и оригинал, папа Юлий II и кардинал Кастаньи решили, что будет лучше всего, если все останется, как было раньше, и чтобы никто ничего не узнал». Кардинал протянул папе ветхий листок с записью беседы папы Юлия II и кардинала Кастаньи. «Но почему?» — спросил папа. «Они не желали брожения умов, ваше святейшество». Папа смотрел на кардинала со смешанным чувством удивления и гнева. «И это держалось в тайне, конечно, святой отец, в том числе и ото всех преемников Юлия II». Кардинал проглотил слюну. «Есть вещи, ваше святейшество, которыми вашим смиренным подданным лучше заниматься, не оскверняя чистоту дел и помыслов великого человека». Газета «Карьера делла Сера». Вашингтон, Рейтер. Самое большое в мире частное собрание книг, документов, писем и карт преподнесено в дар библиотеке Конгресса. Собрание дворца Мьерколес в Санто-Доминго, состоящее из многих миллионов названий, поступило после смерти Эстебана Родригеса, наступившей при невыясненных обстоятельствах и обнаружении так называемой мумии Моисея и оригиналов книг Моисея. По словам директора библиотеки Конгресса Томми Маннинга, этот дар имеет неоценимое культурно-историческое значение. Газета «Паис», Каир, Египет, Associated Press. Главы государств более 50 стран будут присутствовать завтра при захоронении так называемой мумии Моисея в первоначальной гробнице недалеко от древнего египетского города Луксор. На правах хозяина руководить церемонией будет президент Египта. Мумия, которой более 3000 лет, будет находиться здесь до принятия решения открывать гробницу для посетителей или же перенести мумию в Луксор, Каир или Иерусалим, о чем пока не договорились египетские власти и религиозные руководители страны. Представители Ватикана и еврейских организаций на завтрашней церемонии присутствовать не будут. Исламские имамы также бойкотируют церемонию. По словам представителей Ватикана, папа не может признать мумию земными останками ветхозаветного пророка Моисея. В папской булле говорится также, что вновь обнаруженные манускрипты являются фальшивкой столетней давности, которую изготовили язычники, чтобы посеять сомнения и неверие. Представитель Ватикана уверен, что группа ученых в скором времени разоблачит то, что он назвал зловредным еретическим обманом. Египет, 2007 год. Лучи прожекторов скользили по звездному небу, когда мумию вносили в ее первоначальную гробницу. Церемонию передавали по телевидению на все страны мира. Внушительный ряд наиболее известных артистов выступал на большой сцене, построенной внизу у храма Амона-Ра. На некоторых кадрах телезрители могли увидеть на трибуне блондина с толстыми очками на бледном лице. Он сидел между пожилой женщиной с пышной копной волос и сухощавым стариком с орлиным носом. Бьорн, Беатрис и библиотекарь были приглашены как почетные гости. Они получили отпуск в институте Шиммера, где участвовали в работе группы ученых, которая занималась реставрацией и переводом древнеегипетских папирусных текстов. Немного раньше, в тот же день, в гостинице в Луксоре, Бьорн написал электронные письма Трайну, Терье, Эйвину, Лори и всем другим, кто оказал ему помощь. «Дорогие друзья», — писал он, — «это прозвучит, быть может, слишком высокопарно, но сегодня вечером будет, наконец, выполнено обещание, которое 1000 лет тому назад дали хранители. Мы были последними хранителями. Дело сделано». В полночь церемония завершилась фейерверком. 1000 ракет взмыли в небо и разлетелись сияющими огнями, полыхающими красками и россыпью серебра. Со своего гнезда высоко в скалах над храмом взлетел белый голубь и исчез в темноте пустыни. Но этого никто не заметил. Из 6 книги Моисея. «И когда Моисей вывел израильтян из Египта и показал им путь в землю ханаанскую, как ему повелел Господь, он вернулся к фараону. Во дворце его ждали фараон, чародеи, первосвященники и все придворные. И упал Моисей на колени и сказал: «Господь повелел мне вывести народ Израилев из Египта одну группу за другой. Это сделано». Фараон сказал: «Но ты, отец мой, предал меня». И тогда сказал Моисей: «Бог Израилев повелел мне, и я послушался его». Тогда царь египтян рассердился и сказал: «Ты изменил мне и твоему народу, и твоей стране, и приговор будет смерть». И тогда сказал Моисей это слово царя. И был Моисей царского рода, поэтому ему дали право самому выбрать, как он будет умирать, и Моисей выбрал смесь из яда, меда и вина. Его увели от фараона в одно из помещений дворца и дали ему чашу, наполненную ядом, медом и вином. И вдруг в помещение влетел голубь, и тут же Моисей опустошил чашу, и в ожидании, когда яд начнет сковывать его сердце, сказал: «Самый святой храм ты найдешь в своем сердце. Когда ты молишься твоему Богу, он с тобой, он всегда с тобой. И ты найдешь его в себе, потому что ты и Бог одно, так же, как он одно со всем, что он создал. Ты не должен искать рая, потому что ты уже нашел его, и он внутри тебя». И тут он упал. Так умер Моисей, слуга Господа, во дворце фараона. И его тайно похоронили в гробнице у реки, и в этой скрытой гробнице Моисей будет покоиться вечно, потому что и по сей день никто не знает, где эта гробница. У Бога нет религии. Махатма Ганди. Конец книги.